Контроль рекламы. Опрос группы потребителей. Согласно этому методу, одни и те же респонденты опрашиваются на предварительном этапе, до начала рекламной кампании, и во время последующих, после выхода рекламы исследований. Этот метод дает возможность не тратить деньги на поиски респондентов на разных стадиях формирования спроса. Но возникает некий эффект комплементарности. Респонденты начинают выделять вашу рекламу в потоке рекламных сообщений и выдают результат лучше, чем происходило бы на самом деле. Метод воли. Опрос различных выборок потенциальных потребителей. Эффект комплементарности здесь отсутствует, но метод значительно дороже. Метод последовательных опросов. Опрашиваются на каждой стадии формирования спроса различные группы. Естественно, они должны входить в генеральную совокупность. Но при этом шаг опроса не совпадает со временем стадии формирования спроса. Метод последовательных опросов лучше всего подходит для контрольных исследований. Во-первых, на респондентов не оказывает влияние, как при опросах одной группы. Во-вторых, хотя последовательные опросы и относятся к разряду волновых, с очень маленьким периодом между волнами, а потому не позволяют выявить закономерности на уровне отдельных потребителей, у них есть одно неоспоримое преимущество. Они позволяют считывать зависимые факторы по мере их изменения. Для контрольных мониторингов обычно берется половина выборки, рассчитанной для маркетинговых исследований. Примерная анкета для контрольных мониторингов. Первое. Известно ли вам такое-то название? Ответ «Да». Переход ко второму опросу. Ответ «Нет». Закончить опрос. 2. Что означает это название? Правильный ответ. Продолжить опрос. Неправильный. Закончить. 3. С чем это ассоциируется? Правильный ответ – продолжить, неправильный – закончить. 4. Скажите, пожалуйста, готовы ли покупать этот товар в ближайший месяц и в каком количестве? Если мониторинг проводится методом воли, соответственно, в первом вопросе узнается, участвовал ли человек в опросе на эту тему. И таким образом вы смотрите, на какой стадии находятся ваши потребители с самого начала рекламной кампании. Подобный опрос теоретически начинается, как только закончилась первая стадия формирования спроса. И если вы видите, что спрос у нужного количества потребителей уже сформирован, можно не ждать и начинать рекламу для следующей стадии.